Весь последующий день прошел буднично и ничем особенным не запомнился. Однако к обеду следующего дня весь мир сотрясла потрясающая новость. Первая группа успешно зачистила локацию. Стоило последнему одаренному перешагнуть границу портала, как тот тут же начал мерцать, после чего взорвался миллионами искр, озарив небо подобно праздничному фейерверку. После череды согласований, десятки репортеров были допущены до места расположения портала, чтобы запечатлеть это историческое событие и поселить в головах людей светлый образ защитников Земли. К самим одаренным репортеров не допустили, так как, во-первых, никто не готовил и подобному, а также было видно, насколько те вымотаны прошедшим рейдом. Даже удивительно, что же заставило их так устать за каких-то пару дней, особенно учитывая, что это были опытные бойцы, привыкшие к суровым испытаниям. «Ну, герои, рассказывайте, чего такие помятые?» — поинтересовался я, разливая горячий чай по кружкам. «Стоило Вадику доставить изможденных первопроходцев в мой кабинет. Неужели кто-то смог вас потрепать?» «Да не, босс, с местными монстрами мы разобрались на раз-два», — начал в запале эмоций делиться информацией Саня. «Но вот растительность там, это просто нечто. В общем, слушай, по всему выходило, что стоило ребятам пройти сквозь портал, как на них тут же накинулась группа мелких существ. На этом моменте Крис показал мне фотографию на экране смартфона. Существа напоминали помесь гоблинов с демонами, с острыми рогами и грубой морщинистой кожей. Со слов Сани, мелкие гады отлетали на раз, но проблемы начались, как только отряд углубился в местные джунгли. Десятки раз люди подвергались нападению корней и лиан, которые пытались схватить и утащить разумных как вверх, так и вниз под землю. Пару раз подобные нападения чуть было не закончились трагически, но благодаря оперативному вмешательству напарников жертв удалось избежать. Из-за агрессивной среды ребята все два дня практически не смыкали глаз, постоянно находясь в состоянии боевой готовности. Передохнуть получалось только после того, как Крис и второй маг-пиромант полностью выжигали всю растительность на пятачке радиусом около 15-20 метров. Но даже этот радикальный и энергозатратный метод не был панацеей. Уже через час-полтора из-под земли вновь прорывались хищные корни, жаждая ухватить зазевавшуюся жертву. Стоило Сане закончить свой безусловно интересный рассказ, как я тут же отпустил ребят отсыпаться, ведь они заслужили отдых после столь изматывающего рейда. Подробности можно будет обсудить и позже, а сейчас ребятам необходим здоровый сон. Другим я также строго-настрого запретил тревожить наших ребят до самого утра, чтобы они могли восстановить силы. Дорогие зрители, сегодня в выпуске чрезвычайных новостей мы освещаем событие, которое навсегда изменило историю человечества. Спешу поделиться потрясающей новостью. Элитная группа защитников из четырех стран успешно выполнила сложнейшую миссию по очистке аномальной зоны от обитающих там монстров и навсегда запечатала опасный межпространственный разлом. Наши корреспонденты, работающие непосредственно на месте происшествия, сообщают о невероятном зрелище. Как только последний из героев покинул опасную территорию, портал начал пульсировать разноцветными искрами, а затем взорвался великолепным световым шоу. К сожалению, сами герои пока не могут предстать перед объективами камеры и дать комментарии, после напряженной операции им необходим срочный отдых. Однако нам удалось получить эксклюзивные детали их миссии от руководства координационного центра. Переключить. Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами новостной канал «Альтернативная реальность», и сегодня у нас эксклюзивный репортаж о сенсационном закрытии межпространственного портала. Пока другие каналы показывают официальные заявления, мы решили копнуть глубже и узнать, каково это – быть в самом пекле событий. Переключая каналы телевизора, я с удивлением отметил, что везде показывали и говорили об одном и том же. Информационная волна накрыла планету подобно цунами, затапливая сознание людей потоками противоречивых данных. Пиарщики, конечно, постарались. Пробормотал я себе под нос, наблюдая за бесконечными новостными сводками. Не только ТВ, но и все социальные сети буквально утопали в миллионах комментариев под каждой новостью. Встречались даже откровенно бредовые посты, рассказывающие о теории заговора мирового правительства. Где-то людям пытались внушить, что порталы уже тысячу лет существуют на Земле и что от людей их тщательно скрывало правительство. Присытившись информационным шумом, я выключил экран телефона и положил его на стол. В голове роились тревожные мысли. Интересно, что там Рома с Вестинем так долго возится? Спросил я сам себя, слегка переживая за друзей. Еще и этот чат не работает, стоит только оказаться по ту сторону. Если завтра не объявится, сам туда пойду. За не самыми приятными размышлениями спустился к нашим аналитикам. Здесь, в этом большом помещении, постоянно все находилось в движении. Хаотичные информационные потоки, словно реки, впадающие в море, приобретали четкие очертания начинающей зарождаться системной работы. Разделив сознание на несколько потоков, стал собирать поступающую информацию. По имеющимся данным, на текущий момент в мире имелось 17 активных порталов, но это были только те, о которых стало известно. Работа пока еще двигалась со скрипом, несмотря на всю нашу активность. Для эффективной работы необходимо было выстроить качественные взаимоотношения с руководителями всех стран, но, как я успел убедиться, имелся целый ряд стран, в которых в настоящее время шел передел власти, поэтому правительственный аппарат практически отсутствовал. Внезапно мое внимание привлек телефонный звонок одному из аналитиков. Судя по информации, что мне довелось увидеть в его сознании, в Гане открылся портал в белое измерение. Он располагался чуть ли не в самом центре Аккры, и вокруг него сразу же образовались толпы местных жителей. Возможно, этот случай даже не зацепил бы мое внимание, но беда заключалась в том, что местные власти никоим образом не оградили портал, да и вообще не предпринимали никаких действий, словно бы игнорируя проблему. Буквально через пару часов туда уже кто только не сунулся, начиная от детей, заканчивая группами вполне себе взрослых мужиков, вооруженными кто чем. Если так дело пойдет и дальше, то люди разбредутся по измерению, а на их сбор придется потратить слишком много времени. Либо есть еще вариант, что после закрытия часть местных, которых не удалось отыскать, совместно с осколком чужого мира перенесется обратно. «Вадик, привет, занят сейчас, помощь твоя нужна, профессиональная». Спустя пару минут ожидания, одаренный наконец-то ответил: «Здравствуйте, Фауст Елизарович. И да и нет, сижу вот кофе пью, но сорваться сейчас тоже не могу. Меня сегодня закрепили за министерским, личный водитель, так сказать, без пробок и задержек». Волна негодования и злости захлестнула меня с головой. Вот же уроды, как быстро они на шею присели. Мысленно выругался я, с трудом сдерживаясь от резких слов. Все же написал ответное сообщение порталисту: «Вадик, ты дурак, тебе кто дал это идиотское указание? Фауст Елизарович, я-то тут при чем? Все вопросы к Григорию Павловичу». Припомнив, что это один из помощников Ромы, я мысленно покачал головой. «Мда, не тех людей Рома к себе в команду набирает», — подумал я, хмуря брови. «Давай так, с этим я лично разберусь позже, а сейчас бери ноги в руки, жду через 5 минут у наших аналитиков». Парень не заставил себя долго ждать. Уже через минуту в очертаниях магической энергии возникла фигура Вадика. «Ну и как ты докатился до такого?» Улыбнувшись, я пожал парню руку, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. «Да блин, достали они, нашли таксиста, Фауст Елизарович, может поговорите с Романом Сергеевичем, я тоже в отряд хочу, да миражи взяли». Я прекрасно понимал его разочарование. Пройти испытания на Сургерионе, обрести невероятные возможности, чтобы потом превратиться в персонального перевозчика, такая себе участь. «Давай не психуй», — строго посмотрел на него, пресекая все попытки давить на жалость. «Ты, Вадик, у нас единственный маг, который действительно является мастером-порталистом, поэтому и берегут тебя. Остальные трое хоть и обладают схожими способностями, но даже рядом не стоят по возможностям перемещения, да ты это и сам должен прекрасно знать». Похвала явно пришлась Вадику по душе, хотя внутри у него по-прежнему бушевал целый вихрь эмоций, негодование, обида и немного зависти. «Ладно, хочется приключений, тогда смотри». Я указал на Лукаса, который сидел справа. «Идешь к нему, расспрашиваешь его по поводу портала в Гане и через 10 минут жду тебя у себя в кабинете». Довольный парень чуть ли не бегом кинулся исполнять данное поручение, а я тем временем уже представлял то количество негодования и жалоб, что посыпется на меня, как только одна важная персона не обнаружит Вадика на положенном ему месте. «Ну что, ностальгия не проклюнулась?» Усмехнувшись, спросил я у парня, стоило нам оказаться по ту сторону портала. Было от чего посмеяться, не успел я оказаться дома, как первое же измерение, которое посетил, являлось бескрайней пустыней, а солнце, казалось, палило так же нещадно, как и на Сургерионе. Пески простирались до самого горизонта, словно бесконечный золотой океан под безжалостным небом. «Это уж точно», — вытирая выступивший на лбу пот, ответил Вадик, его голос дрожал от напряжения. «Ладно, некогда предаваться воспоминаниям, ставь метку и пошли искать потеряшек», — скомандовал я, стараясь скрыть свое раздражение. Стоило порталисту скостовать якорную метку возле портала, как я уже охватил его фигуру одним из фантомов, сам тем временем взмыв вверх. «А-а!» – испуганно закричал парень, не ожидавший столь быстрой смены локации. Его крик эхом разнесся над пустыней. «Да не кричи ты, когда еще доведется полетать вот так от первого лица?» Улыбаясь, успокаивал я парня, сам тем временем сканируя местность. А вот и первые потеряшки. Всего в 3 километрах от портала я обнаружил группу выживших, которые в настоящее время активно боролись за свою жизнь, но получалось у них из рук вон плохо, о чем свидетельствовали 5 трупов, что своей кровью окропили местные пески. Их тела казались темными пятнами на фоне ослепительно белых песков. Из оставшейся в живых 4 выделялся один мужик, явно старше 40, который остервенело раз за разом рубил голову огромного жука, чем-то напоминающего скалопендру. Его мачете со свистом рассекал воздух, но, похоже, лезвие было слишком тупым для такой задачи. «Ну что, хотел битв? Вперед, жуки на тебе!» Поставив Вадика на землю, дал я указание, сам тем временем окутав людей фантомами, притянул их к себе. Ругаясь на своем языке, местные чуть успокоились, как только увидели, что новыми действующими лицами являются такие же люди, как и они. Их испуганные лица постепенно расслаблялись, когда они понимали, что мы не представляем угрозы. Из-за языкового барьера я отправил им единственную мысль, чтобы заткнулись и ждали, когда Вадик расправится с местной живностью. Явно играя на публику, Вадик позволил людям рассмотреть возникший в его руке магический сгусток, после чего направил его в сторону ближайшего жука. Его глаза горели азартом, когда он готовился продемонстрировать свою силу. Магический снаряд, соприкоснувшись с броней жука, словно бы сдетонировал, оставив от того лишь разбросанные куски хитина и внутренностей. Потратив еще минуту, порталист разделался и с остальными жуками, после чего мы вернули людей обратно. Трупы тоже не забыли, какими бы идиотами не были эти искатели приключений, все же родным необходимо попрощаться с погибшими. Потратив еще 2 часа, мы в основном встречали только трупы, повезло лишь группе подростков, которые, спасаясь от скорпионов, залезли на 1 из 5 так неожиданно находящихся посреди пустыни камней. «Ну что, больше людей я не нахожу, поэтому пора найти кристалл. Готов?» Стоило парню кивнуть, как мы тут же устремились вперед. Пока мы были вынуждены бродить по пустыне, я наблюдал за магическими потоками и примерно представлял, где находится метаположение кристалла. Обнаружился он в самом центре небольшого оазиса. Кристалл парил в воздухе, завораживая и притягивая взгляды одаренных своей красотой. «Что делаем дальше, Фауст Елизарович?» — вопросительно посмотрел на меня Вадик, его голос дрожал от волнения. «А дальше все как в лучших боевиках, Вадик», — усмехнулся я. «Нужно его банальным образом сломать, дерзай». Парень застыл в нерешительности, его глаза расширились от страха и предвкушения. «А он не взорвется, а то мало ли?» — спросил он, нервно. «Не попробуешь, не узнаешь». Присев на один из камней, ответил я парню, слегка ухмыльнувшись. Мой голос звучал немного насмешливо, но в то же время с ноткой заботы. Чуть увеличив дистанцию, парень запустил в сторону первый, затем второй, а за ним и 3-й магический снаряд. Его движения были уверенными, но немного дерганными от волнения. От столь варварского обращения энергия, заточенная в кристалле, тут же запульсировала, а сам кристалл покрылся множеством трещин. В следующий миг он взорвался с оглушительным грохотом, разбросав осколки во все стороны. Пару осколков все же задели самого порталиста, оставив небольшие раны на его руках и лице. Я же, поступив разумно, заблаговременно выставил кинетический щит, который принял на себя основной удар. Посмотрев на меня словно обиженный ребенок, Вадик все же счел лучшим промолчать. «Ну а что, сам виноват. Первое правило, которое вбивали в голову всех одаренных, было: если не знаешь, что ждет впереди, не забудь выставить щит. Он же, понимая, что может шандарахнуть, поступил опрометчиво». «Плохо, Вадик, неужели забыл одно из главных правил боевых отрядов магического корпуса?» — спросил я строгим голосом, поднимаясь с камня. «Да уже понял», — потупив взор, ответил парень. «Если ты хочешь и дальше ходить в рейды, то рекомендую подтянуть свои навыки», — продолжил я, внимательно глядя ему в глаза. «Ты слишком беззаботен и невнимателен. Тот скорпион почти добрался до тебя, а все потому, что ты не смотрел по сторонам, зациклившись лишь на тех, что спереди». Было видно, насколько мои слова задели парня. Он явно уже нафантазировал себе, как круто он тут сражался, представлял себя героем, а реальность оказалась более прозаичной. Его плечи поникли, а взгляд стал потухшим. «Ладно, пора бы нам обратно», — смягчил я тон, видя его состояние. «И так много времени потратили на это измерение, а впереди еще много работы». Глава 8. Пространственные перемещения заблокированы. Что за чертовщина? Растерявшись, попытался переступить портал в обратном направлении, но, во-первых, у меня ничего не получилось, а во-вторых, портал пошел рябью, дестабилизируясь при касании. По всей видимости, я тут застрял. Промелькнула мысль, от которой внутри все сжалось. Ну, хотя бы узнал одну из причин, почему бойцы второго отряда до сих пор не вернулись. Разглядывая портал, размышлял я, нервно сжимая и разжимая кулаки. Но как бы то ни было, даже если портал отказывается пропускать обратно, то это все равно не объясняет того факта, где их теперь искать. Даже мой скан не ощущал ни единой живой души в пределах ближайших 3 километров, что уже было крайне странно. Ну не могли же они все тут умереть? Эта мысль заставила желудок сжаться в тугой комок. Значит, по старинке, будем искать ножками. Тяжело вздохнув, отправился на поиски, стараясь не думать о том, что могу найти лишь трупы своих товарищей. Само измерение было больше похоже на выжженную пустошь, с остатками редких растений, которые по всей видимости приспособились к здешним условиям, а также скалистой местностью, которая очерчивала горизонт. Ветер доносил до меня странный запах, смесь горелой плоти и металла. Стоило мне подняться ввысь, зависнув в воздухе на высоте около километра, решил осмотреться. Но куда бы я ни посмотрел, везде был один и тот же пейзаж. Серый, унылый, безжизненный. Над головой клубились серые тучи, только добавляя раздражения. Так, и какое направление лучше выбрать? Стал размышлять, но тут словно бы знак, буквально на грани видимости, заметил легкое свечение, но из-за расстояния, разобрать что именно это было, невозможно. Не теряя времени, устремился в том направлении. Но стоило мне приблизиться на достаточное расстояние, как я увидел первые следы прошедшего тут боя. Везде, куда ни посмотри, валялись трупы серокожих созданий, разной степени целостности, но судя по повреждениям, бой тут был жаркий. Самих созданий я прозвал для себя горгульями, из-за визуальной схожести с теми, что не раз видел по телевизору, даже пара крыльев была в наличии. Их остекленевшие глаза смотрели в небо, а из ран сочилась странная черная жидкость. Только я хотел двинуться дальше, как среди трупов заметил 2 парней из отряда Ромы, лично с которыми знаком не был, но видел во время речи Кайта перед отправлением бойцов в рейд. Подлетев к ним, опустился на землю, желая осмотреть тела, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. На ребятах в буквальном смысле живого места не было, их тела словно бы подвергались многочасовым пыткам. Раны были настолько жуткими, что даже видавший виды военный хирург содрогнулся бы. Кто мог такое сотворить? Подумал я, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. От осознания, что где-то сейчас могут так лежать и мои близкие товарищи, заставляя все внутри клокотать от ярости и бессильной злобы. Здесь мне точно больше делать нечего. На максимально доступной скорости, полетел вперед, тем временем ускоряя сознание, чтобы на большой скорости, можно было фиксировать и подмечать малейшие детали. «Бэдди, ну почему вечно все происходит через одно место?» — кричал я про себя, чувствуя, как адреналин зашкаливает в крови. «Я должен найти остальных, должен понять, что здесь произошло». Через 20 минут полета, вновь натолкнулся на былые остатки битвы людей с горгульями. Развалины зданий, почерневшие от времени и магии, тянулись во все стороны, среди которых и лежало множество тел. В воздухе витал затхлый запах смерти. К счастью, в этот раз среди множества трупов, людей я не увидел, поэтому, не став задерживаться там ни на минуту, полетел дальше. Еще через 10 минут полета, на грани видимости стали виднеться руины древнего города. Они растянулись вдоль горизонта на несколько километров, словно гигантский мертвый зверь, распластавшийся на земле. Разрушенные башни и шпили, некогда величественные и гордые, теперь напоминали сломанные зубы давно умершего дракона. На подлете к городу, просканировал его на максимально допустимое расстояние, внезапно почувствовал наличие множества разумных, количество которых многократно превышало численность отряда людей. По всей видимости, местные меня тоже заметили и испытывали непреодолимое желание познакомиться, иначе как можно еще воспринять летящий прямо в меня сгусток энергии бардового цвета? Заклинание постоянно меняло свою форму, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах, словно живое существо. Не имея представления, что это за направление магии, мысленным усилием направил в его направлении фантом, который перед столкновением с магическим заклинанием приобрел квадратную форму, имитируя неприступную стену. Е мягкий знак. Выругался я мысленно, и был отчего. Сразу после столкновения чужое заклинание совершенно бесшумно детонировало, оставив от моего фантома лишь жалкий обрубок. Волна энергии прокатилась по округе. «Это что еще за магия такая?» – мысленно воскликнул я, чувствуя, как волосы встают дыбом от силы этого заклинания. Как бы я ни был поражен действием чужого заклинания, времени на раздумья мне никто давать не собирался. В следующий миг со стороны земли в меня устремились еще десятки подобных сгустков, словно рой ядовитых насекомых, жаждущих моей гибели. Конечно, я мог уничтожить их таким же способом, благо обрубок фантома после детонации тут же восстановился, пожелая я придать ему новую форму. Но теперь я понимал, что щит из фантомов против этой магии будет крайне неэффективным, и хорошо, что я решил проверить это на безопасном расстоянии, а не создав вокруг себя привычный щит. Используя модифицированный аналог ментального шага, я мгновенно переместился прямо в самый эпицентр средоточия противника, не желая находиться в воздухе на самом виду. Под ускоренным троекратно сознанием, в доли секунды мои фантомы начали разрывать горгульи их магов в буквальном смысле чуть ли не на части. Словно безвольные мухи, попавшие в паутину, эти твари не могли ничего мне противопоставить, потому что даже не успевали осознать момента своей смерти. Их тела разлетались на куски, словно глиняные куклы, разбитые о камень, а черная кровь окропляла собой всю округу. Но не успел я прочувствовать радость от победы над столь многочисленным противником, как меня словно бы снесло проезжающим локомотивом. Зная о свойствах чужой магии, я, здраво опасаясь, создал вокруг себя три слоя защиты, каждый на расстоянии от другого практически в метр. Именно это сейчас спасло меня от тяжелых повреждений, мое тело пробило собой ближайшую стену, а двух слоев защиты будто никогда и не существовало. Я чувствовал, как кости хрустят под давлением чужой силы, а внутренние органы пытаются удержаться на своих местах. Не тратя и секунды, вновь окутал себя защитой, а следом переместился прямо ввысь на 30 метров, и не зря. В месте, где еще миг назад находилось мое тело, пространство начало искажаться, словно вода, в которую бросили камень. Звук, разносившийся по окрестностям при этом действии, напоминал треск ломающегося льда, словно чужая магия в буквальном смысле сминает, ломает пространство в этом месте. А вот это плохо, очень-очень плохо, думал я, всматриваясь в сгущающиеся сумерки, где пытался взглядом отыскать враждебного мага, потому как противник никак не поддавался сканированию. Враждебный маг, явно принадлежавший к расе высших эльфов, но искаженный энергией хаоса до неузнаваемости, появился словно из ниоткуда. Его черты лица, некогда утонченные и совершенные, теперь превратились в острые, хищные линии, искаженные в жуткой гримасе, а растянутые в ухмылке губы, позволяли лицезреть четыре острых клыка. Не желая оставаться в долгу, тут же атаковал его фантомами, которые, словно острые копья, устремились к его телу. Но стоило им пронзить его фигуру, как она тут же рассеялась в воздухе. «Са, иллюзия!» – прошептал я, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Став тут же закидывать все пространство ментальными импульсами, я понимал, что обычный скан бесполезен, но, за счет магического воздействия на пространство, я надеялся обнаружить следы присутствия мага. «Вот ты где!» – воскликнул я, обнаружив эльфа прячущимся за одной из стен старой башни. Древние камни, не выдержавшие напора моей магии, начали крошиться и рассыпаться, словно песок. Фантомы, словно сотни острых игл, со всех сторон в буквальном смысле нашпиговали все пространство башни, но вновь рассеянная иллюзия заставила меня выругаться, а рухнувшие стены взметнули в воздух облако пыли. Не успел я прийти в себя после рассеивания иллюзии, как мне самому пришлось совершать головокружительный кульбит зачет фантомов, чтобы избежать чужого заклинания. Пространство вокруг вновь исказилось, а воздух наполнился треском рвущихся измерений. Страшно представить, какую боль доведется испытать, попади разумный под действие его магии. Уже 10 минут продолжалась наша битва, и каждая минута давалась мне все тяжелее. Пот от напряжения и усталости застилал глаза, а ярость и злость от неэффективности моих атак клокотали внутри. Этому ублюдку каждый раз удавалось избегать моих атак с издевательской легкостью. Пару раз, когда казалось, что я вот-вот его достану, пространство перед ним начинало идти рябью, а мои фантомы, попадая в эту аномалию, словно растворялись в пространственной мясорубке. Еще и эта мерзкая улыбка, которая не сходила с лица эльфа, явно намекала на то, что все происходящее доставляет ему извращенное удовольствие. Его путь явно относился к пространственной магии, но какой именно, понять не получалось. После воздействия хаоса его способности могли мутировать самым непредсказуемым образом, о чем явно не упоминалось ни в одном из магических справочников. Если так продолжится и дальше, я банально рухну от истощения, и не поможет мне весь мой невероятный, казалось бы, в сравнении с другими одаренными, объем резерва, а также скорость восполнения магической энергии. Противник постоянно наращивал темп, не давая мне и минуты передышки. Его атаки становились все более яростными и точными, словно дикий зверь, почуявший слабость добычи. Попытки погрузить его в иллюзию кошмара закончились ничем. Я атаковал ментальной магией, каждый раз стараясь погрузить его в пучины ужаса, создавая в его сознании образы его самых страшных кошмаров. От бессилия я уже представил, чтобы этот урод провалился под землю, и каково было мое удивление, когда земля под его ногами стала словно глина, при этом слегка мерцая янтарным светом. И каким бы ни было мое удивление от сотворенного заклинания, больше похожего на магию земли, но стоило правой ноге мага по щиколотку провалиться в эту магическую жижу, я впервые с момента начала нашего боя услышал словно шипение змей, которое стало разноситься по округе, эхом отражаясь от разрушенных стен. В следующий миг он сам что-то сделал с пространством под ногами, в тот же миг пропав из поля моего зрения. Его фигура растворилась в воздухе. «Так тебе, Су», злорадно подумал я, получив внезапную передышку, и пытался понять, что же я все-таки сделал и каким образом у меня получилось заставить землю под ногами мага превратиться в явно магическую субстанцию. Но не успел я додумать свою мысль, как все пространство на ближайшие 100 метров стало искажаться, а внутри все сжалось от ужасного предчувствия скорой гибели. «Я вырву твою душу, маленький гаденыш, а тело заставлю корчиться в бесконечной агонии боли. Ахахахах!» Словно бы отовсюду стал доноситься чужой голос. От искажения пространства фантомы тоже не могли свободно воздействовать на предметы, отчего покинуть зону действия заклинания не получалось. Ментальный шаг использовать тоже не получалось, так как все пространство, куда бы ни упал мой взгляд, словно бы шло волнами и рябью, словно поверхность бушующего океана. Не паника, но что-то близкое к ней, готово было укутать мой разум, но не желая сдаваться, я разогнал сознание на допустимое для меня значение, отчего в голове словно бы поселилась боль, а из глаз, казалось бы, текли кровавые слезы. Когда уже почувствовал, что последний щит вот-вот рассеется под воздействием чужой магии, мне очень сильно захотелось просто закрыться, и я представил, что вокруг меня словно бы возник магический куб, который отгородит меня хотя бы на миг от противника. Последняя мысль была настолько сильной, подкрепленная эмоциональным всплеском, что в первое мгновение я не мог поверить своим глазам, когда объект моих мыслей в буквальном смысле материализовался в реальном мире, а его прозрачные стены светились янтарным светом, создавая вокруг меня защитный барьер. «Может, я уже умер, а все это лишь мое воображение?» – промелькнула мысль. Хотя откуда взяться в посмертии галлюцинациям? Но нет, все происходящее явно было реальным, чего только стоило разгневанное лицо эльфа, которое можно было рассмотреть сквозь прозрачные стены куба. Его искаженные яростью черты теперь напоминали маску демона, готового разорвать меня на части. По всей видимости, он что-то мне говорил, но моя защита полностью скрыла меня от внешнего мира, а я, буквально рухнув к одной из стенок, полулежа смотрел тому в глаза и улыбался. Я понимал, что возможно скоро умру, ведь защита точно не просуществует бесконечно, а идей, как победить мага, у меня нет абсолютно никаких. Улететь, так тот тоже способен перемещаться довольно эффективно и не факт, что он не догонит меня. Мое главное оружие, фантомы, впервые оказались бесполезны. В любом случае, сейчас главное восполнить силы, а там еще поборемся. По моим прикидкам, щит просуществовал около 2 минут, которые растянулись для меня в целую вечность. Эльф не раз атаковал барьер своей магией, его пространственные импульсы, похожие на когтистые лапы, рвали воздух вокруг меня, разрывы мерцали со всех сторон, но тот стойко выдерживал его атаки, и вот во время очередной атаки барьер покрылся трещинами, словно стекло под ударами кувалды. Не став дожидаться чужой атаки, сам разбил его своими фантомами, дважды применив ментальный шаг, максимально разрывая дистанцию. Следом я взмыл ввысь не менее чем на 5 километров, окружив себя несколькими слоями защиты, каждая из которых мерцала янтарным светом. По всей видимости, эльф все же не был способен летать, потому что спустя десяток минут я смог более-менее восстановиться, а противник никак о себе не напоминал. Осмотрев свою одежду, заметил, что она вся пропиталась моей кровью, про кровь из глаз, видимо, все же не показалось. Представляю, как выгляжу сейчас со стороны. Голова также не желала проходить, боль была словно после тяжелого похмелья. И что мы имеем? Где могут находиться люди и живы ли они, я понятия не имею. А еще за мной охотится явный последователь моей же стихии, и откуда он только взялся в зеленом измерении. Неужели все ограничения системы для магов хаоса нипочем? Что-то не очень верится, иначе бы они уже захватили все миры. Так бесцельно летая по округе, пытался прощупать пространство на присутствие там разумных с безопасного расстояния, где-то в том же измерении. «Почему этот выкормыш Эберона еще жив?» – прозвучал властный голос, от своей мощи заставив вибрировать пространство. «Неужели убить какого-то жалкого человека не по силам разорителю миров?» Голос продолжал давить на эльфа, буквально заставляя его согнуться в поклоне, словно под невидимой тяжестью. «Повелитель, я прямо сейчас могу сжать все измерения, похоронив там и человеческую отрыжку, но вы запретили мне использовать все мои силы», — пытался оправдаться маг. «Ты идиот, собрался начать прямое вторжение на планету», — проревел голос, заставляя стены зала дрожать. «Даю тебе 2 дня, за которые ты либо принесешь мне голову человека, либо отправлю тебя в самый глухой план, где будешь пасти грохов». «Слушаюсь, повелитель», — послушно кивнул эльф, сам тем временем проклиная полученное задание. «Тук-тук, не помешаю, уважаемые», — словно бы кто-то стучался, раздался в пространстве стук, эхом разнесшийся по зале, а следом собеседники могли услышать голос Эберона, в котором звучали нотки насмешки и угрозы. Следом за его голосом раздался противный скрип открываемой двери, словно когти царапали по металлу. Давление на эльфа в этот момент увеличилось в разы, словно бы тот пытался удержать своими плечами своды потолка большой залы, где он сейчас находился. Его кости трещали от напряжения, а разум готов был взорваться от давления 2 высших сущностей. Второй же собеседник предпочел промолчать. «А что это ты тут делаешь, мой дорогой брат? Да еще и в компании малыша Гранданиэля?» — с нотками любопытства поинтересовался один из аватаров хаоса. «Что тебе здесь нужно, Аберон?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Это мой мир», — пробасил второй аватар по имени Зенитар. «Твой, кто же спорит, брат?» — примирительно ответил Аберон. «Но так уж вышло, что человек, ради которого вы решили нарушить мировые соглашения, находится под моей протекцией, и меня крайне разочаровал тот факт, что один из твоих лучших разорителей сейчас играется в песочнице. Ты первым нарушил правила, Аберон, когда вмешался в процесс испытания. Теперь не указывай, что мне делать». От разгневанного голоса аватара, казалось бы, стены зала заходили ходуном, а проклявший все эльф продолжал бороться с безумным давлением 2 высших. «И что же я нарушил, брат?» «Ой, точно, инициировал еще одного сильного последователя для нашего отца, как же это плохо», — наигранно виноватым голосом произнес Эберон. «А что сейчас вижу я, дай как подумать? Даже не дав опериться, ты в нарушении целого ряда правил потратил столько сил, чтобы уничтожить одного ничтожного человечка, еще и шавку свою притащил. А может, это ты решил так мне подгадить, брат? Не устраивай цирк, Аберон. Эта планета будет моей по праву, со всеми ее обитателями. Ты забрал себе манипулятора, хотя это должен был быть мой трофей». Голос Зенитара гремел подобно грому. «Право слово, Зенитар, кто мог знать, что великий хаос одарит его таким классом? Да ты же варвар, привык просто порабощать и разрушать. Уверен, что не найди я этот бриллиант, он бы был растерт в пыль твоей прямолинейность. не оставшись в долгу, ответил Оберон. «В общем, я пришел не ругаться или обвинять тебя, мой дорогой брат, а договориться». Его последние слова повисли в воздухе. Глава 9. «Ну здравствуй, дружочек». Внезапно возник из ниоткуда Оберон, из-за чего мне пришлось совершить невероятный пируэт, чтобы не столкнуться с аватаром. «Ау, ау, осторожней нужно быть», — наигранно испугался Оберон. Удивительно, но появление ранее ненавистного мной аватара словно бы ослабило натянутую внутри струну. Потому как я уже практически двое суток провел в воздухе, опасаясь нападения мага пространства. В отчаянии я уже намеревался найти его и дать бой, даже если погибну в нем, но сколько бы я ни сканировал или оглядывал округу, даже монстров живых найти не удалось. «Приветствую», просто поздоровался я, но мой голос был крайне напряженным. «Ты чего такой напряженный? Давай-ка мы присядем», сказал аватар, стремительно снижаясь. «Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Ну что, я смотрю, ты тут развлекаешься, ну как, не устал еще?» В излюбленной манере, сидя на кресле и распивая уже новый напиток, проговорил Оберон. «Не назвал бы свои последние приключения развлечением, разве что крайне опасным, с риском лишиться головы. А вы тут по какому случаю?» — ответил ему, сам тем временем развалился в кресле, просто отдыхая, хотя каждая клеточка моего существа кричала от напряжения. «Ахах, забавно, какому случаю?» — посмеялся аватар, повторив мой вопрос, будто пробуя его на вкус. Его смех эхом разнесся по пространству. «Я думаю, что ты и сам уже догадался, что сюда меня лично вынудил явиться именно ты, молодой человек. Говорил я тебе шуруй обучаться, да делом заниматься, но нет же, в спасители человечества решил заделаться, ну и как, нравится. Вы же знаете, что я не могу бросить родных, близких, друзей, людей. Бла-бла-бла, это я уже слышал, ну и сколько ты планируешь нянчиться с ними? Или ты думаешь, я буду каждый раз мчаться, минуя галактики, чтобы спасти твою жопу?» — резко сменившимся тоном проговорил Оберон, его голос гремел подобно грому. «Я тебе и так предоставил шанс, которого не получают миллиарды душ, что обитают во вселенной. Про мать твою и друзей я еще где-то глубоко внутри своего естества готов понять, все-таки вы смертные довольно сентиментальны, но какое тебе дело до остальных людей? Ты думаешь, тебе спасибо кто-то скажет или на что ты рассчитываешь?» — распалялся аватар, из-за чего пространство вокруг нас вспыхнуло сотней огней, а я почувствовал неимоверный жар, мое тело покрылось испариной. «Я все понимаю, как и причины вашей злости, но позвольте мне хотя бы попробовать защитить планету, для вас несколько лет пролетят как миг, а для меня возможность сохранить свою родную планету, после этого я сделаю все, что вы скажете». Окружив себя щитами, чтобы не пострадать от последствий эмоционального всплеска Оберона, постарался воззвать к нему. Кресло тем временем, на котором я сидел, уже догорело, не выдержав столь грубого отношения к себе, а пространство вокруг продолжало искажаться от давления аватара. «Все, что захочу, ахахах», — рассмеялся он, его смех эхом разнесся по пространству. «Ты и так сделаешь, что я захочу, ишь ты, только вылупился, уже условия мне выставляет», — сокрушался Оберон. Внезапно все стихло, огни потухли, а сзади появилось новое кресло, в которое я не решался садиться. «Да падай ты уже», — нетерпеливо указал мне аватар. «Ладно», — уговорил, — «но это последняя просьба, которую я хочу слышать от тебя в ближайшие десятилетия. Новую еще нужно будет заслужить, ты понял меня?» — пронзительным взглядом уставился он на меня. «Я понял, спасибо вам». Я был искренне благодарен ему. Все же существо с его силой могло диктовать кому угодно свои условия, и эта отсрочка мне сейчас крайне необходима. Спорить и показывать зубы Оберону я счел крайне глупой затеей. Мало того, что это может обернуться мне боком, так еще и потеряют его расположение. Лучше воспользоваться ситуацией, чтобы выйти в последующем с максимальным профитом для себя. У меня уже была идея организовать инициацию матери, все же одаренные живут гораздо дольше простых смертных, ну а по окончании отведенного мне срока предложить товарищам отправиться со мной, но пока об этом рано загадывать. «Смотри мне», — улыбнулся он, — «а теперь расскажи, как прошла ваша схватка с малышом Гранданиэлем. Если вы имеете в виду эльфа с кровожадной улыбкой, то, сознаюсь, мне просто повезло, что он не убил меня до вашего вмешательства», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Только аватару вздумается назвать малышек этого кровожадного ублюдка. Ахахахах, Расхохотался аватар. Чего стоит только выражение его морды. Да и то, что ты смог брата вывести на эмоции, чего-то достоит. А теперь скажи, это было первое твое воздействие на материю, что именно вы имеете в виду? Не совсем понял я, хотя и предполагал, о чем пойдет речь. Что же я имею в виду? Сделал вид, что задумался Оберон. Наверное, тот большой такой куб, что выдержал атаки одного из сильнейших магов. И нет-нет, не надо мне вот этих твоих сейчас. Я не понимаю, о чем вы. Мне просто повезло, оно само. Изображая меня, коверкал он слова, явно наслаждаясь моим смущением. Ну и как теперь объяснить ему после подобного посыла, что создать барьер у меня получилось совершенно случайно? Ай, ладно, главная честность, все равно он может прочитать все мои мысли, если пожелает. Я не совру, если скажу, что создал барьер чисто интуитивно, в момент критической ситуации, когда был близок к поражению. До барьера, в этом же бою, я смог, не знаю как точно описать, превратить твердую землю в вязкую грязевую лужу, при контакте с которой эльф явно почувствовал боль, но смог вовремя переместиться. А я всегда говорил, что таланты куются в пылу сражения. А ну-ка, попробуй сейчас повторить свой трюк. Возбужденно посмотрел на меня Оберон. КХМ, что именно вы хотите, чтобы я повторил? Решил уточнить у аватара, сам тем временем пытаясь полностью воспроизвести все свои ощущения и мысли в тот момент. Так, давай не делай мне мозги, парень. Сам уже все понял. Ну же, ну же. Всплеснул руками в нетерпении Оберон. Закрыв глаза, попытался представить себя окруженного прозрачным кубом, но сколько бы я ни рассеивал энергию в окружающее пространство или не тужился, ничего не получалось. Эй, ты там делом занят или тужишься сидишь? Сколько мне еще ждать? Восклицательные и вопросительные знаки сбил мою сосредоточенность голоса Берона. Я помню каждую деталь, как его заклинания впивались в щиты, как трещали защитные барьеры, как энергия бурлила вокруг. И этот момент, когда вместо смирения пришла первобытная жажда жизни, такая сильная, что она затопила все сознание. Не страх, а яростное, неукротимое желание выжить. Может быть, дело в том, что сейчас я слишком контролирую себя, слишком много думаю, анализирую, а в бою? В бою не было места анализу. Была только чистая, незамутненная воля к выживанию. Интересно, как работает наш разум. В моменты крайней опасности он отбрасывает все условности, всю эту структурную, четко выстроенную работу с силой, которую нам привила система или обучили наставники. Он возвращается к основам, к чему-то более древнему, более примитивному. Может быть, именно поэтому древние маги говорили о важности эмоций в заклинаниях, о том, что истинная сила идет из глубины души. Я всегда считал это метафорами, когда листал десятки трактатов и книг чужими руками, но теперь я понимаю, что они имели в виду. В тот момент я не думал о теории, о правильной последовательности действий или об использовании шаблонного заклинания, предложенного системой. Я просто существовал. Существовал в этом моменте, где было только я и необходимость выжить. Но как повторить это состояние? Как заставить себя почувствовать такую же остроту эмоций, когда вокруг спокойно и безопасно? Наверное, это и невозможно, подумал бы обычный маг, но все-таки мой путь — это путь разума, возможно, стоит заставить себя воссоздать то самое состояние искусственно, но как это сделать? Ладно, заканчивай, не особо-то я и рассчитывал на удачу. Остановил меня аватар, небрежно махнув рукой. Его голос звучал насмешливо. Что ты смотришь непонимающе? Усмехнулся он, обнажив острые клыки. Если бы у тебя вот так походя получилось, я бы сейчас пустился в пляс, но пока рано, тебе еще в высшую лигу. Осваивайся, глядишь, через пару-тройку подобных драк научишься что-нибудь доисполнять. И да, дам небольшую подсказку. Все, что ты так умно в своей голове выстраивал, конечно, душная херня, но в целом направление выбрал верное. Мда, мне кажется, что я никогда не смогу привыкнуть к его резким перепадам настроения. Только что он был раздражен, а теперь в его голосе звучала едва заметная насмешка. Ну все, давай прощаться, друг мой. Встал со своего кресла Оберон, небрежно поправляя несуществующие складки. Постойте, излишне резко вскочил я следом. А что с этим измерением? Мои друзья, они все еще тут? Ой, как же ты задрал меня со своими смертными. Закатил картинно глаза аватар. Я не знаю, кто там из них твои друзья, но эту кучку неудачников сможешь отыскать вон в том направлении, там же находится и кристалл. Стоило мне отвлечься, чтобы посмотреть в указанном направлении, как его уже и след простыл, даже кресло развеял. Опустившись на землю возле входа в каменную обитель, я проследовал вовнутрь. Каково было мое удивление, когда в центре зала я обнаружил стоящего эльфа, который в данный момент, ухмыляясь, разглядывал меня. «Ну что застыл? Да не бойся, не буду я тебя убивать!» Нарушил он возникшую тишину, его голос звучал мелодично, но в то же время в нем чувствовалась скрытая угроза. Казалось, что его забавляет моя нерешительность и вся эта ситуация. «Где люди?» — поинтересовался я, не сводя с него пристального взгляда. «Ты про этих?» — спросил он, сделав легкий пас с рукой, отчего пространство пошло волнами, а следом на пол упали 8 человеческих тел. В следующий миг, оказавшись рядом с телами, принялся их осматривать. Как только убедился, что все мои товарищи живы, с облегчением выдохнул. Их кожа была прохладной на ощупь, а пульс едва прощупывался, но в целом они были живы и здоровы. Помимо тех двоих, не хватало еще одного одаренного, но кого именно, я понятия не имел. «Если все закончилось и вы договорились, почему ты не ушел отсюда?» — поинтересовался у эльфа. «Неужели я не могу познакомиться с будущим коллегой?» — улыбнулся эльф, но из-за показавшихся клыков его улыбка была больше похожа на оскал. 3 дня спустя. 2 капучино, пожалуйста», — улыбнулся я девушке за прилавком, расплатившись за заказ. Повернувшись к Роме, который стоял рядом, я заметил, как, глубоко задумавшись, он смотрит сквозь витрину на оживленную проезжую часть. «Ну как ты, что-то больно молчаливое сегодня?» — спросил я, пытаясь поймать его взгляд. «Да вот думаю, что это дичь какая-то, Фауст», — проговорил он, его голос звучал глухо и напряженно. «Это получается, любой упырь может наших ребят крошить, плевав на правила?» Первый поход друга в зеленое измерение оставил глубокий след на его душе. С того дня, как мы вернулись, он стал слишком замкнутым, неразговорчивым, а сегодня мне пришлось чуть ли не силой вытаскивать его на эту прогулку. Его обычно живые глаза сейчас казались потухшими, а плечи были понуро опущены. Ну, во-первых, больше они так делать не будут, так как администраторы после того случая обратили самое пристальное внимание на нашу планету. Попытался я успокоить его. А во-вторых, тот же Грандониэль теперь 3 года не сможет тут появиться, что, как по мне, так крайняя степень удачи. «Видел бы ты, что может натворить этот кровожадный эльф?» «Как не видел», — возразил Рома, его голос дрогнул. «Это же он скрутил нас так, словно бы нос почесал, мы даже дернуться не успели. Ну вот, теперь понимаешь, сколько было бы жертв, заявись он сразу на землю. А так, минус 1 ублюдок, добавил я, пытаясь придать разговору более оптимистичный тон. «Ой, ладно, давай закроем тему, и так тошно», — скривившись от нахлынувших воспоминаний, махнул он рукой, явно давая понять, что не хочет больше обсуждать этот вопрос. Его лицо исказилось в болезненной гримасе, а руки непроизвольно сжались в кулаки. «Ты, кстати, так и не познакомил меня со своими, а ведь обещал, когда вернемся», — улыбнулся я, решив перевести тему разговора. «Хах, да ты сам видишь, что ни день, то задница», — усмехнулся Рома, немного расслабившись. «А вообще, приходи в эти выходные, я Даше скажу, чтобы стол накрыла, посидим по-семейному, еще наших пацанов позову». «Угу, ты главное нашего всезнайку не забудь позвать, а то он хоть и молчун, но обидится», — заметил я, вспоминая нашего общего друга. «Да куда же без него», — улыбнулся Рома. «Да и дети мне все уши прожужжали, что хотят посмотреть на наших собратьев-синелицах. Ваш кофе», — прервал наш разговор милый голос баристы, что протянуло нам 2 бумажных стакана с горячим напитком. Взяв по стакану, мы вышли на улицу, неспешно следуя в ближайший парк, который находился всего в 100 метрах от кофейни. Свежий весенний воздух немного развеял мрачное настроение Ромы, отчего за время прогулки он стал более сговорчивым. «Ты вообще чем планируешь заниматься?» — спросил меня Рома, устраиваясь поудобнее на лавочке и глядя на проплывающие по небу облака. «Пока буду просто разово оказывать помощь совсем буйными одаренными, да контролировать, чтобы ерунды не натворили в рейдах», — ответил я, наблюдая за играющей в футбол молодежью, «да и со способностями необходимо разобраться. Кстати, что и тебе советую». «Да чего там разбираться», — отмахнулся Рома, его голос звучал уверенно. «Я свой билд уже выстроил, ничего нового там не предвидится, остается только уровни качать, да навыки в целом отрабатывать. Разум рисует границы, но дух стирает их», — произнес я, вспоминая слова одного из наставников обители. «В тот момент, когда ты решаешься переступить черту сомнений, ты открываешь дверь к своему истинному потенциалу. Ты, смотрю, философ и заделался», — усмехнулся Рома. «Может, тебе перепрофилироваться, будешь молодежь гонять, да науку в голову им вкладывать, какой из меня наставник?» Покачал я головой. «Вспомни, сколько раз я перекладывал с себя ответственность. Помощь, да, но взвалить и тащить, особенно тех, кто порой активно сопротивляется, увольте. Как знаешь», — серьезно ответил Рома. «Мне кажется, у тебя бы прекрасно получилось. Не знаю, пошутил он или говорил серьезно, и я решил оставить это загадкой, не читая мысли друга, особенно в таких мелочах. Порой возводимые нами барьеры в собственном сознании помогают оградить нас от чувства вседозволенности, когда стирается черта допустимого». Блин, снова ударился в философию. Поймал себя на мысли. Отвлекаясь от этих мыслей, я посмотрел на экран своего смартфона. Рабочий мессенджер показывал новое сообщение про открывшийся под Красноярском синий портал. «Сегодня планировали провести совещание на тему подготовки боевой группы в рейд. Кому-то скоро снова пора будет паковать вещи», — показал экран Роме, явно намекая, кому же выпадет честь отправиться в этот рейд. «Еще не ясно, кого туда отправит», — задумчиво проговорил Рома. «Да и синий портал. Думаю, что туда нужно минимум две группы посылать, чтобы наверняка». Тут я был с ним полностью солидарен. Две группы в разы эффективнее справятся с прохождением, да и вероятность потерь при этом снизится, потому как можно будет подогнать группы так, чтобы одна из них была вспомогательной, другая атакующей. «Ну что, думаю, пора нам расходиться. Мне еще отчет до завтра нужно предоставить по формированию групп, а также прошедшем рейде». «Вставая с лавочки», — сказал Рома. «А я бы еще посидел. Мне в отличие от тебя торопиться некуда». Продолжая сидеть, пожал другу руку. «Не поверю, что тебя там в твоей службе никто не ждет. Может и ждет, но я им ясно дал понять, что заниматься политикой мне не интересно, а обо всех происшествиях и порталах мне присылают оперативные отчеты, да и скучно мне там на чужбине, хочется дома побыть, после столь долгого отсутствия. Конечно, я немного лукавил, потому как заниматься бумажной работой я посадил за себя аж троих высококлассных специалистов, да и среди аналитиков были одаренные из нашего народа, которые оперативно сливали мне всю информацию, что происходит за стенами новообразованной службы. Тот же сайт сейчас очевидно пытался замыкать все проекты и задачи на себе, явно планируя в дальнейшем занять ключевую роль среди нашей четверки. Главную конкуренцию ему составлял китайский коллега Хуатинг, а тот же Пол сейчас был занят подавлением беспорядков в родной стране, ему, как и мне, было не до бюрократических моментов. Кстати, уже сейчас мировое сообщество на фоне раскрытия одаренных возмутилось тому, что в ИСМС, Международная служба магического контроля, ключевые посты по контролю осуществляют лишь 4 страны. Тот же ЕС выразил ноту протеста, требуя включить пятым руководителем их представителя, но вот незадача. На текущий момент среди них не было ни одного одаренного. Политики, видимо, не понимали, что при отсутствии личной мощи среди нас ему делать нечего, особенно куда им тягаться с нашими коллегами из Японии и Китая, сожрут и не подавятся. Хотя, думаю, что скоро они смогут продавить свои требования, ведь уже сейчас идет активный хантинг на перспективных кандидатов, которым обещают все блага. От последних лишь требуется переехать на ПМЖ в одну из стран Европы и в дальнейшем представлять их интересы. Уверен, что желающих будет более чем достаточно, ведь даже обладая силой, деньги еще никому не мешали, особенно тем, кто хорошо научился охотиться на инопланетную нечисть, а не заниматься коммерцией. «У нас гости, стоило мне раздеться с улицы», — поинтересовался у встречающей меня в коридоре матери, передавая ей пакет с готовой едой, что заказал в одном из ресторанов по пути домой. «А я тебе разве не рассказывала?» – удивленно спросила мама, видно больше играя на публику. «К нам в гости приехала Лерочка с Наташей, а еще подружка Леры, Юлечка, они вместе учатся в медицинском. Чуть ли не силком затолкали меня на просторную кухню, где был накрыт чуть ли не праздничный стол. Теперь понятно, зачем им понадобилось столько вина и еды, похоже, застолье тут планируется не на один час», — подумал я, оглядывая богатый ассортимент блюд. «Фауст, ты же помнишь Наташу, мою двоюродную сестру, а с Лерочкой вы, наверное, уже лет 15 не виделись, она тогда еще совсем кроха была, А это вот Юлечка, словно швейная машинка, тараторила мама, раскладывая купленные мной угощения на стол. «Фауст, открой, пожалуйста, вино». Протянула она мне одну из бутылок, остальные две убрав в холодильник. «Так, где-то у меня тут был штопор». Роясь по ящикам, искала она искомый объект. «Дамы, доброго дня». Улыбнувшись, поздоровался с гостями, воспользовавшись секундной тишиной по причине того, что одна прекрасная женщина прервалась на поиски. «Наталья, вы совсем не изменились, все так же прекрасно выглядите». Сделал комплимент даме, заставив ту слегка смутиться. «И я рада тебя видеть, Фауст», улыбнувшись, ответила Наташа. «Блин, никак не могу найти его, точно помню, что покупала его», сокрушалась мама, стоя у кухонного гарнитура. «Мам, оставь, присаживайся, я и так открою». Тут же, сорвав этикетку, легким воздействием, заставив пробку плавно выплыть из бутылки и аккуратно опуститься на стол. «Смотри, точно говорю, это он», тыкая в телефон и что-то в нем показывая Лере, прошептала негромко Юля. «А что там у вас такое интересное?» — спросил я, наполняя бокалы вином и присаживаясь за стол в предвкушении интересного и крайне приятного вечера. Глава 10. Той же ночью. «Роман Сергеевич, мы внимательно изучили ваши аргументы, однако считаем категорически недопустимым, чтобы интересы нашей страны представлял необученный и неподконтрольный человек. В связи с этим в настоящее время рассматривается вопрос о замене вашего коллеги на занимаемой должности, тем более, как вы сами отметили в своем докладе, он и сам не горит особым желанием и вынужденно занял должность». Завершил свою речь один из членов правительства, человек, который действительно обладал весом и полномочиями принимать решения. «Да что мы с ним в демократию играем?» — взорвался негодованием голос еще одного присутствующего. «Вы видели, на что он способен, и это всего лишь один человек, один». От переизбытка эмоций говоривший даже поднялся на ноги, активно жестикулируя. «Я считаю, что мы должны взять его под жесткий контроль. Непозволительно, чтобы один человек мог делать то, что ему вздумается. А кто даст гарантию, что он не залезет в мою или ваши головы? А может, он уже рылся там?» Андрей Геннадьевич продолжил свои эмоциональные изречения. «Возможно, он был прав с позиции государства и людей, которые не были инициированы, но как сообщить о решении другу, которое явно не заставит себя долго ждать?» Мрачные мысли терзали голову Ромы, а от возможных последствий ныло в груди. «Так, давайте немного сбавим градус и продолжим в менее эмоциональном ключе». Стоило главе государства заговорить, как все остальные разговоры тут же стихли. «Роман, вы говорили, что ваш друг – вполне адекватный и здравомыслящий человек, что подтверждают все, кто ранее работал с Фаустом или знал его лично. Возможно, стоит сосредоточить его силы в другом направлении, ведь каждый должен заниматься своим делом. Скажите, как вы оцениваете уровень сил вашего друга среди одаренных?» «Все верно, Григорий Григорьевич. За все время нашего знакомства я ни разу не замечал со стороны Фауста безрассудных поступков. Он всегда стремился помогать окружающим, но никогда не позволял собой манипулировать, любые попытки угрозы давления воспринимал в штыки. Что касается его сил, мне трудно дать точную оценку, ведь про силы одаренных наших союзников мне известно немного. Но среди одаренных нашей страны ему точно нет равных, даже близко. Тот случай встречи наглядно показал, что даже один из сильнейших американских одаренных не смог даже коснуться его. А если судить по официальным оценкам, то одаренный под псевдонимом Рэм обладает чрезвычайной силой и выносливостью. Он способен поднимать предметы весом до 15 тонн, а его кожу не берут даже снаряды из 120 мм орудий, лишь бронебойные оставляют легкие гематомы в местах попадания. Кто бы мог подумать, что все, что показывают нам в кино, может стать нашей реальностью, — выразил мысли вслух президент. «Но ваш товарищ, насколько мне известно, относится к так называемому магическому классу. Получается, что при неожиданном воздействии его можно обездвижить или обезвредить даже специализированными средствами, такими как шокер, паралитик или пуля, выпущенная снайпером. Я верно понимаю? Увы, Григорий Григорьевич, мне неизвестны все силы Фауста, а он, в свою очередь, каждый раз демонстрирует новые вариации своих способностей. Но точно могу сказать, что он способен создавать вокруг себя как невидимые, так и видимые щиты. Первые в данном случае гораздо слабее, но их можно поддерживать в пассивном режиме, а вот вторые могут выдержать значительное количество атак, но и потребляют немало энергии. Может, нам все же стоит его устранить, пока он не устроил нам проблем, высказался один из военных представителей, нервно поправляя галстук. «У тебя, Петр Иванович, мозги в одну сторону всегда работают», ответил ему директор службы безопасности, постукивая пальцами по столу. «Подобное решение, если и будет принято, то только после активной демонстрации недружественности или агрессии со стороны Фауста, но даже в этом случае необходимо провести тщательную аналитику и учесть все возможные риски. Мое предложение, Григорий Григорьевич, пока не предпринимать поспешных действий и оставить все как есть. Для смены представителя нужен достаточно лояльный и сильный кандидат, которого у нас в настоящее время нет, а те, что подходят под заданные критерии, относятся к так называемому народу атлантов и демонстрируют максимальную лояльность Фаусту, что делает любую попытку замещения крайне рискованной. Так у него еще и собственная группировка, если он переворот вздумает учинить. Снова взорвался Андрей Геннадьевич, вскакивая со своего места и нависая над столом. «Попрошу меня не перебивать», — строго посмотрел на говорившего глава безопасности, поправив очки и дождавшись, когда тот успокоится, продолжил свой доклад. Экстренное совещание, посвященное вопросам одаренных, продлилось до самого утра, превратившись в изматывающую серию дебатов. Уже сейчас функционировал центр регистрации одаренных, но многие при регистрации умышленно скрывали свои способности, формально заполняя графу, что категорически не устраивало многих членов правительства, поэтому было решено, что всех, чьи анкеты вызвали вопросы, обяжут явиться в ДМКИР для дачи подробных пояснений. Также часть одаренных обяжут вступить в специально созданное на базе департамента боевое подразделение особого назначения. Всем участникам будут присвоены специальные звания с возможностью быстрого карьерного роста, ну и, конечно, назначено денежное довольствие с причитающимися премиями и социалкой, включая медицинское страхование и льготы для семей. Все же мотивацию никто не отменял, за бесплатно никто работать не согласится, это прекрасно понимали и в правительстве. Помимо этого было разобрано еще множество вопросов, от миграционной политики до регистрации пришельцев и их интеграции в общество.